преодолевая 4-килограммовый груз, равный весу его тела. Заяц это понял и остановился. Но сидеть спиной к преследователям еще страшнее, и он развернулся, чтобы встретить смерть лицом к лицу. Зубаткин вернул зайца на землю, сдернул с плеча винтовку и нацелился в упор. И это была уже не охота, а расстрел. Нечаев сдернул с плеча свою винтовку и нацелился в Зубаткина. И добавил словами, что если Зубаткин убьет зайца, то он, Нечаев, убьет Зубаткина. Зубаткин не поверил, однако рисковать не стал. Он опустил ружье и дал Нечаеву кулаком по уху. Нечаев драться не собирался, но агрессия порождает агрессию, и он дал Зубаткину прикладом куда-то в челюсть. Посреди осеннего поля произошла большая драка с нанесением словесных оскорблений и телесных травм, а заяц сидел и смотрел, как охотники дерутся. Для него было самое время убежать, и если б он мог, то так бы и сделал. Вернувшись в город, Зубаткин подал в суд, хотя ударил первый. Челюсть ему починили в больнице, свинтив и закрепив какими-то штырями, и теперь он мог этой челюстью пользоваться, а Нечаева будут судить за хулиганство сроком до 3 лет, и хотя этот срок не особенно большой, у него на эти 3 года есть другие планы, а именно вывести бригаду в отличники социалистического соревнования и довести сына из ясельного возраста до детсадовского. Жена Нечаева пошла к жене Зубаткина попросить, чтобы она повлияла на мужа, и тот забрал заявление из суда. Зубаткин тоже виноват, но это видел только заяц, а зайцев свидетелей не позовешь. Жена Зубаткина запросила 1000 рублей деньгами, после чего жена Нечаева плюнула ей в лицо, а та, в свою очередь, вцепилась ей в волосы. Произошел двусторонний разрыв отношений. Нечаев просит газету помочь ему, потому что газета — это выражение общественной нравственности, а нравственность должна быть на стороне зайца, а не на стороне Зубаткина. — Вы не хотите этим заняться? — спросил зав. Отделом. — Нет, не хочу. — Почему? — поразился зав. — У меня дочь заболела, поэтому. — Дети обязательно болеют, — объяснил зав, — иначе они не растут. — А что с девочкой? — уточнил он. Вероника сказала диагноз. — Это Егоров, — с той же легкостью отозвался зав. — Вы должны выйти на Егорова. В отделе науки должен быть его телефон. Он у нас несколько раз выступал на научных средах. — Егоров? — переспросила Вероника. — Это гений. Последняя инстанция перед Богом. Стойте здесь, никуда не уходите. Я вам сейчас принесу его телефон. Зав принес бумажку с телефоном из 7 цифр. Код от сейфа, в котором лежит Анина жизнь и ее, Вероникина, бессмертие. Вероника вошла в свой кабинет, набрала 7 цифр. Секретарша Егорова тут же соединила. — Да? — Здравствуйте, — растерянно произнесла Вероника. Она не умела разговаривать, когда ей не были рады, а ей не были рады, это очевидно. «Кто это?» — отрывисто, торопливо, напряженно. «Меня зовут Вероника. Вероника Андреевна Владимирцева. Я мать девочки Ани Владимирцевой 3 лет. Короче», — приказал Егоров, — «у нее вульгарный пиелонефрит или врожденный порок почки. Запишитесь на консультативный прием. С собой должны быть рентгеновские снимки». Разговор был окончен. «Их нет!» — выкрикнула Вероника, чтобы продлить разговор, чтобы Егоров не положил трубку. — Сделайте! Это невозможно! — снова выкрикнула Вероника. — Почему?